житейских волнениях под шум урагана, тернистой тропой пробираюсь вперед, к небесной отчизне, полям Ханана, где дух мой усталый покой обретет. То мрачным ущельем, то горней вершиной проходит тернистый мой путь к небесам. Все ближе и ближе родные долины, все ближе отчизна моя Ханаан. Мне острые камни изранили ноги, колючки шипов исцарапали грудь, одежда моя обветшала в дороге, уж скоро кончится скорбный мой путь. Вперед, где моя неземная отрада, там встречу любимых и милых друзей. Меня там утешит мой друг, мой спаситель, и слезы отрет с моих скорбных очей. Меня там утешит мой друг, мой спаситель, и слезы отрет с моих скорбных очей.